Глава четвертая. На следующее утро Прошка проснулся рано. Голова у него трещала с похмелья, но на душе не было скверно. Он вспомнил вчерашнее, вспомнил трогательное примирение с согражданами, и ему во всем этом почудилось что-то теплое, умиляющее, точно начало какой-то новой жизни. Вчера он вместе с Алексеичем был героем дня. Он был для выселок чем-то вроде блудного сына, возвращение которого празднуют закланием тельца. Еще неделю назад он был просто жулик-прошка, которым вне кулачных боев интересовались мало. Потом он сделался для выселок угрозой. И когда угроза миновала, последовал короткий период трогательного общения. Прохор надеялся продолжить его и вкусить еще от сладкого покаяния. С такими чувствами и ожиданиями он переступил порог заведения. Ему нужно было похмелиться. Это было несомненно и разумелось само собой. Но не это было главное. Он знал, что Алексеич ночевал в заведении, что теперь он тоже проснулся, что у него явится та же потребность в поправке, и Прошка намеревался отплатить за вчерашнее взаимностью. Это подымет его в собственных глазах и в общественном мнении. Денег у него не было ни копейки, но кредит был восстановлен. Для начала он закажет полбутылки с какой-нибудь закусочкой. Он уже видел в воображении, как они с архиерейским дворником будут поправляться за столиком, покрытым скатерткой. А через некоторое время станут подходить другие похмельные обыватели. И вчерашнее общение продолжится неопределенно. Но эти приятные ожидания были обмануты. Когда за Прохором завизжала и хлопнула дверь с блоком, в трактире было еще не прибрано и пусто. Два заспанных парня убирали грязные столы и спрыскивали пол. В хозяйской комнате чирикала канарейка. Сама хозяйка возилась за прилавком вместо мужа, а духовный дворник уже сидел у окна за столиком и опохмелялся. Похмелье у него было трудное и тяжелое. Лицо за ночь еще более пожелтело, волосы прилипли по сторонам щек, и он жевал губами с выражением страдания и отвращения. Увидя Прохора, он стал как будто еще более мрачен, но все же поманил вошедшего пальцем и молча налил рюмку. По его угрюмо страдающему виду Прохор понял, что вчерашнее миновало бесповоротно. Духовный дворник становился опять собой, не под пару Прошки, и у Прохора не хватило духу предложить ему свое угощение. Он подошел на зов и выпил рюмку, чувствуя, что это только подачка. Алексеич, не тратя слов, налил другую. В это время блок взвизгнул, и в заведение вбежал еще один страдающий обыватель. Не обращая ни на кого внимания, он подбежал к стойке и кинул монету. Хозяйка налила ему с презрительным видом. Она презирала пьяниц, хотя ей и приходилось порой заменять мужа. Прошка чувствовал, что его планы насчет кредита в эту минуту более чем сомнительны. Страдающий посетитель поправился, кинул Алексеичу головой и, не обратив внимания на Прошку, быстро выбежал из трактира. А вчера он обнимался с Прохором и то и дело лез целоваться. Было ясно, что короткий праздник кончился. Наступали будни. Прохор становился в выселковской жизни на прежнее место. Алексеич постучал и стал рассчитываться. Прохор стоял у столика в нерешительности. «Умыться, пойти», — сказал он, чтобы сказать что-нибудь. Дворник не выразил ни малейшего участия к дальнейшим намерениям Прохора. Он только зачавкал ртом с видом человека, у которого печень не в порядке и которому весь мир внушает отвращение, в том числе и его ближайший собеседник. Прошка вышел своей медвежьей походкой и направился к плотине и пруду. Площадь была пустынна, на нее выехал фиакр и поставил лошадь против трактира. Лошадь раскорячила ноги, выгнула костистую спину и застыла, как будто мгновенно заснула. А ее хозяин поплелся в трактир мелкими шажками и трясся на ходу огромной бородой. Блок взвизгнул, и все опять стало тихо. В воздухе ясно почувствовалась утренняя свежесть. На березках и кустах сверкали капли невысохшей росы. Было тихо. Только блок трактира то и дело приятно взвизгивал, после чего стучала дверь. Это движение шло мимо Прошки, и это приводило его в чрезвычайно мрачное настроение. Он лениво оглянулся по направлению к своей полуразвалившейся избушке. Из черной покосившейся трубы вился легкий дымок. Дунька вчера гуляла, вернулась поздно и теперь, очевидно, собиралась стряпать. Это в некоторой степени снимало с Прошки заботу о малолетках и престарелом родителе. Сыты на сегодня. Дальше этого его заботы не простирались. Он не заработал ничего, но сестра, очевидно, заработала. Этого достаточно. Почесавшись как-то по-своему руками, плечами и спиной, Прошка вяло двинулся по направлению к воде. Шел он тихо, с развальцей. По временам почти приостанавливался, почесывался и опять шел. Казалось, ему все равно, идти ли к воде, или назад, или совсем не идти. В самом начале он чуть было не наткнулся на несчастную клячу фиакра и, проходя мимо, поднял локоть, чтобы ударить ее по морде. Но так как ему лень было податься в ее сторону, то удар чуть-чуть только задел клячу, а она, в свою очередь, не сочла нужным выразить чем-либо свое негодование. Кляча осталась в своей задумчивой позе, а Прошка пошел дальше, той же нелепой походкой. У конца плотины над прудом стояла красная сторожка. От нее в глубину парка уходил невысокий вал, поросший травой с узкой дорожкой, которая убегала, теряясь в зелени, отделенной от вала канавкой. Листья берез чуть-чуть шептались под ветром, который, пробегая над прудом, подымал кое-где небольшую зыбь. Легкая струйка, сверкая на солнце, билась в берег, покачивая две лодки. Упавшие сквозь листву яркие лучи смыкались и размыкались светлыми кружками на дорожке. Это был ясный, мирный уголок. Кусты и деревья отделяли его от площади, от ее кабаков, пыли и лавок. На другой стороне пруда виднелась красивая балюстрада лодочной пристани и густой академический парк. И белая балюстрада, и густая темная зелень отражались в сине воде пруда. Все было прозрачно, густо, отчетливо, необыкновенно свежо и чисто. Появление угрюмой и грязной фигуры Прошки составило резкий диссонанс в тиши этого уголка. Вероятно, он сам не мог не сознавать этого, потому что в первую же минуту его лицо еще более потемнело. И на припухлых щеках, в заплывших глазах появилось выражение цинизма. Это выражение он умел усиливать по произволу. У всякого свое положение в свете, а Прошка имел свое. Он был жулик, драчун, человек отчаянный. Если б он лишился этих качеств, не приобретя взамен других, он стал бы на выселках нулем. Теперь же он был чем-нибудь. И так или иначе все же выделялся, заставлял собою считаться. Раз он отчаянный, так пусть же знает, что он в этом отношении может зайти далеко, дальше, чем от него ожидают. Находясь среди людей, он чувствовал на себе их взгляды, исполненные пренебрежения. Ему было приятно, когда это пренебрежение переходило в удивление, а иногда и в страх. Поэтому он любил порой усилить свое безобразие, любил, покачнувшись, будто нечаянно, задеть какого-нибудь уважаемого обывателя, любил так дрогнуть плечом, чтобы близстоящие, кто бы они ни были, хотя бы совершенно посторонние, невольно шарахнулись, опасаясь со стороны отчаянного человека внезапного нападения. Он сознавал, что ему сходит многое, что не сошло бы другому. Каждый при взгляде на его фигуру сразу замечал резкие признаки отчаянного человека, с которым лучше не связываться. Теперь хмурый и заспанный, он особенно сильно чувствовал на себе такие взгляды. Но кругом никого не было. Были только березки, блики на пруде, свежая зелень и легкий утренний ветер. Это в нем самом было смутное сознание того диссонанса, какой он вносил сюда, в этот ясный уголок воды, зелени и солнечных лучей. Поэтому он еще более обмяк и опустился. Взойдя на кладку над водой, он ступал так тяжело, что доски трещали и гнулись. Усевшись и спустив ноги к воде, он зачем-то выругался и толкнул ногой лодку. Лодка тихо откачнулась, ударилась о другую и опять подплыла к ноге, чистенькая и с чистеньким отражением. Прошка толкнул опять, но уже тише. Повторив это 3-4 раза, он опустил голову и на минуту смирился. Когда он поднялся, его лицо приняло более спокойное выражение. Он умылся, поглядел еще раз кругом, взошел на насыпь и, выбрав место, где солнце уже высушило капли росы, лег в траву. Фигура человека, таким мрачным пятном ворвавшаяся сюда, теперь стушевалась, будто слившись с этой природой. И душа человека тоже начала с нею сливаться. Прошка полежал несколько минут, закрыв лицо согнутыми в локтях руками. Потом он открыл глаза и, подняв голову, посмотрел на пруд, на лодки, которые опять мерно покачивались на синих струях, разводя вокруг себя серебристые круги на листья, которые дрожали над ним в тонкой синеве воздуха, прислушался к чему-то. И вдруг легкая улыбка поддернула его щеки. Усмешка эта была какая-то косая, неопределенная. Лицо Прошки трудно ей поддавалось. Оно подернулось ею, как дергается поплавок на поверхности реки, когда в глубине трогают наживку. Сначала слабо, потом несколько явственнее. Наконец улыбка широко разлилась по мясистым скулам, раздвинула рот, заискрилась в чуть видных глазах. Это была лукавая улыбка. Прошке было смешно от того, что он один, что кругом так благосклонно шепчут ему листья, что ему хорошо, что ему не нужно показывать отчаянность, и главное, что его никто не видит, что он украл для себя у людей эту особенную минуту. Он был похож на кота, которого гладят по спине. Но его никто не гладил по спине, или, вернее, его гладила общая мать природа. Она коснулась его души своим нежащим и любящим прикосновением. И он почувствовал, как эта душа разглаживалась, выпрямлялась, добрела. Что-то из нее улетучивалось, что-то утопало, стиралось в сознании, и взамен из глубины поднималось нечто другое, неведомое, неопределенное, смутное. Все это совершалось так ощутительно, что порой у Прошки являлся даже вопрос: что это такое? Что это нарастает в нем, пробивается к сознанию, напоминает о чем-то, подмывает на что-то? О чем напоминает, на что подмывает? Порой Прошка ощущал в себе неясное желание. И когда по привычке он задавал себе вопрос, уж не выпить ли ему хочется, то поднимавшаяся в душе безвкусица не оставляла ни малейшего сомнения, что дело не в выпивке. Так в чем же? Он затихал и отдавался настроению, надеясь схватить неясное ощущение, как мы стараемся по временам схватить приятный полузабытый сон. Но ему никогда не удавалось этого достигнуть. Не привыкшее к напряжению внимание вскоре ослабевало, туманилось. И, продолжая улыбаться, Прошка мирно засыпал. Быть может, во сне он видел, наконец, то, что желал увидеть, но никогда не помнил, что ему снилось. Одно было жалко. Излюбленный уголок находился очень близко от плотины, и порой для сокращения дороги студенты из выселковских номеров и дач проходили прямо через насыпь, мимо Прошки. Раньше Прошку это не беспокоило, но в последние годы характер студенчества стал какой-то беспокойный. Прежде студенты проходили мимо Прошки, и если обменивались с Прошкой остротами, даже порой ругательствами, то делалось это как-то по простоте, не обидно. Теперешние студенты не ругались. Они только оглядывались на Прошку как-то особенно. Однажды проходивший мимо юноша указал на него другому и сказал: «Вот ваш народ, смотрите». Тот, к кому это восклицание обращалось, повернулся к Прошке, посмотрел на него сначала сквозь синие очки, потом поверх очков и спокойно ответил: «Ну какой же это народ? Подмосковный». И притом он еще раз внимательно посмотрел на Прошку. «Кажется, это Прошка, которого зовут жуликом». Затем, продолжая горячо спорить на непонятном для Прошки господском языке, юноши пошли своей дорогой. Прошка сердито заворчал. Он видел, что в сущности его как будто не желали обидеть. Но уже недоумение, возбужденное непонятным разговором, было ему неприятно. И что только говорят, ничего не поймешь. Народ, ежели я тут один лежу. Конечно, он мог переменить место, но, во-первых, очень уж он привык к этому уголку, а во-вторых, инертность была существенной чертой его характера. Он злился, но место не менял. «Наплевать», — думал Прошка про себя, кидая на юношей вызывающие взгляды. «Лежу вот, больше ничего. Имею полное право». В описываемое утро по случаю раннего праздника движение было меньше. Многие студенты отправились в Москву еще накануне, другие еще спали дома, поэтому Прошка надеялся, что его уединение не будет нарушено. Однако он ошибся. Прежде всего на валу в узкой просеке показалась фигура студента Чубарова. Он прошел мимо Прошки, не заметив его, и, подойдя к пруду, снял шляпу и стал умываться. «Пьянствовал, видно, толстая морда». Неприязненно подумал Прошка, глядя на красное веселое лицо Чубарова. Догадка в сущности была справедлива. Чубаров всю ночь кутил у старого студента Воронина, жившего на одинокой дачке в лесу, и теперь вышел, чтобы достать припасов для продолжения пирушки. Кстати, задумал немного освежиться. «Здоров пить», — подумал опять Прохор, рассматривая прищуренными глазами оживившуюся от свежей воды физиономию Чубарова. «Небось, всех товарищей споил, а самому хоть опять начинать». Студент фыркнул, потянул в себя воздух, обтер лицо носовым платком и пошел по направлению к плотине, слегка покачиваясь. «Небось, разбирает на воздухе-то», – комментировал опять Прошка, с невольным интересом следя за проявлениями хорошо ему знакомого недуга. На другом конце плотины, ближе к академии, находилась лавка, где торговали коньяком и винами. Она еще была заперта, но это не послужило препятствием. Через четверть часа Чубаров вновь появился на плотине и к великой досаде Прохора опять должен был пройти мимо. Теперь он нес под мышкой кулек, из которого виднелись горлышки бутылок. «Ишь его! Носит взад-вперед!» – неприязненно подумал Прохор. Чубаров быстро прошел мимо и стал удаляться по валу. Прошка опять поднял глаза кверху и замечтался. Мечтательность, смутная, беспредметная, скоро переходила у него в дремоту. Он обладал счастливым свойством здоровых натур засыпать по произволу во всякое время, поэтому не мудрено, что через минуту его веки отяжелели, глаза сомкнулись. Дремота налегала на него все гуще, и неясный сон, мелькая в воображении, покрывая понемногу сознание действительности. Прошке казалось, что воздух затуманился, небо заволакивается тучами. Листья шепчутся тревожно, точно перед наступлением грозы. Еще через несколько минут ему послышалось даже глухое рокотание грома, и он стал испытывать беспокойство и желание проснуться, чтобы укрыться от близкого дождя. Но дремота все крепче и крепче охватывала его, сковывая все члены. По странному совпадению, действительность, хотя и в метафорическом смысле, соответствовала этому сновидению. День был ясен, и солнце светило по-прежнему ярко, но на синем клочке неба, который виднелся между деревьев в конце узкой просеки, на горизонте показались черное пятнышко, которое вырастало по мере приближения. Пятнышко оказалось группой людей, и Чубаров, узнавший своих товарищей из кружка, которому принадлежал только отчасти, свистнул, покачал головой и прибавил шагу. Он недавно порядочно повздорил с кружком. Кроме того, он был пьян и весел. Кружок, наоборот, возвращался после неудавшейся в Москве сходки. Студенты ночевали кое-как в тесноте, не выспались, прошли более 10 верст пешком, а потому шли усталые, в самом мрачном настроении. Таким образом, если не на небе, то на узкой насыпи, в лесной просеке, навстречу друг другу стремились два противоположные электричества, и столкновение было неизбежно. Прошка спал, не предчувствуя, что этому столкновению суждено разразиться над его беззаботной особой, и что оно повлечет за собой для него лично многочисленные последствия. Черное пятно все увеличивалось, фигура Чубарова все умалялась, расстояние между ними уменьшалось. Наконец они сошлись. Чубаров потерялся в группе, но зато вся группа остановилась. В ней поднялось какое-то движение, послышался отдаленный рокот голосов. Через минуту группа двинулась опять, но движение это происходило как-то неровно, с остановками. По временам Чубаров, который вместе с одним из новоприбывших составлял центр двигавшейся живой тучки, клал на землю свой кулек и начинал жестикулировать с размашистостью горячего и притом выпившего человека. Очень вероятно, что приснившийся Прохору рокот надвигавшейся грозы отчасти объяснялся гулом смешанных голосов и в особенности могучей, несколько осипшей октавой Чубарова. Она то и дело выносилась из кучи студентов, которая, между тем, надвинулась почти вплоть к тому месту, где лежал Прохор.